Более того, добравшись до общаги, я даже не стал делать ничего недозволенного. Просто поболтал с Три, у него сегодня был перерыв с тренировками, так что в школу Хатхе он не ходил. Плотно поужинал, благо друг заранее позаботился о том, чтобы я не голодал. Заодно покормил Йорка, немного с ним повозился, потому что и без того в последнее время уделял ему мало внимания, да и завалился снова спать, как честный человек, которому нечего скрывать и который целиком и полностью выполняет выданные ему предписания. Само собой, честным до такой степени я никогда не был, да и чувствовал себя уже нормально, поэтому вполне мог бы рискнуть и, воспользовавшись свободным временем, заняться своими делами. Но вот беда, до самой ночи Эмма время от времени сообщала о продолжающихся попытках несанкционированного сканирования, а это свидетельствовало о том, что мастер Мэй никуда не ушел и исправно меня пас, чтобы, не дай терны, со мной или моим даром ничего скверного не случилось. Лишь после того, как эти попытки прекратились, я все-таки отправился на боковую. Но не просто спать, а спать, естественно, с умыслом. Поэтому для начала провалился в свой обычный контролируемый сон, а уже оттуда, как всегда, из своей любимой гостиной распахнул единственную, ведущую в никуда дверь и четко произнес: «Альнбарасхэ». Глава 9. «Ты вернулся?» – не спросил, а констатировал Тан, как только я появился на пороге его рабочего кабинета. «Это радует. Значит, слово свое ты все-таки держишь. Доброй ночи, Лэн», – вместо ответа кивнул я, не торопясь заходить. «Не имею привычки нарушать свои обещания. Судя по всему, в прошлый раз ты не все вопросы успел задать, раз явился так рано». «Верно. Но мы вроде договорились, что потом настанет ваша очередь спрашивать, так что я явился еще и за этим. Отдать, так сказать, долг». На лице Танрасхэ нарисовалось задумчивое выражение. «Клянусь предками и родом, что сегодня в этом сне никто и ничто не будет угрожать ни тебе, ни твоему дару», — неожиданно произнес он, удивив меня этим да нельзя. А следом вокруг него появилось и тут же угасло знакомое золотистое сияние. «Можешь зайти, это безопасно. Магические клятвы обладают силой даже в этом мире». Я немного подумал и кивнул, после чего отлепился от двери и занял одно из кресел напротив Тана. «Благодарю. Расскажи о себе», — предложил Альнбарасхэ, сделав приглашающий жест. «Мне интересно, кто ты и почему именно тебе было суждено занять место моего сына. Поскольку эту тему мы уже поднимали, то у меня было время все хорошенько обдумать и прийти к выводу, что в конечном итоге мне нет резона скрывать от него, что я иномирец. Тан и так знал, что я для него чужой. Вероятно, подозревал, что на самом деле моя душа намного старше души его сына. Так что даже если он надумает, а главное, сможет, когда-нибудь поделиться этой информацией с кем-то из живых, то у меня так и так возникнут проблемы. Но если при этом Тан поймет, что я с ним достаточно откровенен, если он придет к выводу, что ему гораздо выгоднее со мной сотрудничать, чем враждовать, то нам будет намного проще строить дальнейшие отношения, раз, и, что намного важнее, у меня появится шанс вызвать его на ответную откровенность, два. К тому же мы с Эммой решили, что в прошлый раз Расхэ не лукавил, когда утверждал, что я стал первым, кто его разбудил, да и вероятность того, что он не солгал во всем остальном, также была довольно высокой. Наконец, самое главное, и я, и Тан прекрасно понимали, что я ему нужен. Более того, нужен роду. И пусть мне не очень хотелось влезать в старые дрязги Расхэ, однако мы были связаны. Я мог помочь им, они могли помочь мне. При этом лишь от меня зависело, насколько тесной станет наша связь, до какой степени Расхэ будут в ней заинтересованы и какие обязательства мне придется взять в обмен на ценную информацию. В общем, я устроился поудобнее и принялся говорить, внимательно наблюдая за мимикой Тана и отслеживая его реакции. И, надо сказать, Тан меня не подвел, сам факт того, что я вселенец, его, как ожидалось, не особенно удивил. Судя по всему, после смерти эта информация к душам все-таки приходит. А вот то, что я оказался гостем из совершенно другого мира, Расхэ по-настоящему поразило. Более того, путем осторожных расспросов я выяснил, что, оказывается, да, во время сна обычные души не знают и не видят, что творится вокруг. Для них существование других миров, как и сам факт того, что там живут люди, стало открытием. Однако о том, что души могут вселяться в разные тела, они прекрасно знали, поэтому Тан и не стал заострять на этом внимание. Больше всего его, конечно, заинтересовал мой мир, И тут уж я не поскупился на подробности. Высокие технологии, уровень медицины, внешний вид городов, особенности социума. Расх интересовало буквально все, так что проговорили мы достаточно долго. Потом он, конечно, опомнился и вернулся к основной теме разговора, попросив рассказать, как я выживал в новом для себя мире. Но меня это не смутило, поэтому я моментально перестроился и шаг за шагом поведал ему, как умер и где переродился, как встретился с Эммой, ну и все остальное, на что у нас хватило времени, остановившись на том самом моменте, как учился применять на практике свой талант и отыскал в школе Ганрата спортивно-обучающий модуль, встреча с которым так сильно на меня когда-то повлияла, что уже время. Встрепенулся Тан, когда я аккуратно закруглился и всем видом показал, что мне пора. Жаль, я бы еще послушал. К сожалению, сегодня Шанры один, у меня целая куча факультативов запланирована. Не говоря уж о том, что я еще не знаю, какие планы на этот день есть у моих учителей. Тан неохотно кивнул, жестом показав, что я могу идти, и тем самым наглядно доказав, что с ним все-таки можно иметь дело. После чего я спокойно попрощался и действительно ушел, но был уверен, что буквально завтра мы снова встретимся, и вот тогда у меня появится возможность задать те самые вопросы, которые я пока приберегал. Шестой день недели прошел, можно сказать, штатно, за исключением того, что утренние тренировки на полигоне у нас не было, да и запланированная на сегодня встреча с друзьями неожиданно отменилась. Как оказалось, Анию и Нален родители сразу после обеда должны были забрать из столицы на все выходные по каким-то семейным делам. Квин написал, что тоже сегодня занят и что пока информации по Басха добыть не удалось, но добавил, что попробует еще, поэтому сведений по Эрду можно было ожидать уже на следующей неделе. А вот субботние факультативы, как им и положено, прошли по расписанию. Причем достаточно насыщенно, и на одном из них нам наконец-то начали рассказывать теорию магии пространства, а также впервые на моей памяти упомянули про теорию вложенных пространств, которую я не так давно слышал в исполнении Лима. Имя самого Лима, естественно, преподаватель не упоминал, однако теорию изложил почти слово в слово, как в известных мне лекциях, и я своими глазами убедился, что, несмотря на дурную славу автора, его наследие все еще живет, как и говорил когда-то мастер Рао. Более того, активно используется, пусть и в несколько упрощенном виде. А еще в Шанре у меня неожиданно дошли руки до мини-дисков, которые я взял на острове Мадиар и которые, разумеется, забрал у Лена Дарна перед отъездом. Раз уж ребята разъехались, Три, как обычно, отправился на свидание с Шонтой, Юджи засел за очередную коллекцию украшений, мастер Дэй дал мне выходной, а мастер Мэй так и не объявился, то я в кои-то веки никуда из общаги не ушел и решил восполнить один из оставшихся пробелов. Правда, поначалу я не был уверен, что смогу нормально просмотреть диски, потому что для этого требовался переходник. Сами диски были достаточно маленькими, но все-таки гораздо крупнее современных аналогов, поэтому в обычный разъем на планшете не влезали. Я уже собрался было съездить в ближайший магазин электроники, но тут меня, что называется, осенило, и я дал задание модулю сформировать переходник из нейнита. Если уж материал умеет принимать любую форму, да и функцию проводника выполнять способен, в чем я уже не раз успел убедиться, то какого, собственно, Дайна я раньше его в таком качестве не использовал. Может, мне тогда и для флешки Лима не пришлось бы искать подходящее устройство. Хотя нет, у меня ж тогда шифра не было, а когда он появился, то проблема уже решилась. Ладно, пробормотал я, вставляя нейнитовый переходник, спокоящийся внутри карты памяти в планшет. Давай посмотрим, есть ли тут что-нибудь ценное. Носитель, к счастью, серьезно поврежден не был, поэтому файлы с него прогрузились нормально. Будучи созданным на основе принципиально разных материалов, по объему он выгодно отличался от земных аналогов, так что информации в него можно было поместить значительно больше. В общем, ожидал я от него довольно многого, однако когда я в него наконец-то залез, это точно записи из научно-исследовательского центра, со смешком поинтересовалась Эмма, когда после разархивации одного из файлов на экране появилась страстно целующаяся парочка. Судя по времени в углу, дело происходило поздно вечером, в одном из помещений с белой облицовкой. В объектив камеры попала приоткрытая дверь, на которой был виден краешек какой-то таблички, однако надпись под таким ракурсом разглядеть оказалось невозможно, Так что понять, что это именно лаборатория, можно было лишь по офисным столам, стоящей на них аппаратуре и белым халатом на обоих участниках эротического реалити-шоу. Насчет эротического я не шутил, довольно быстро коллеги на видео перешли от поцелуев к раздеванию, благо, кроме них, в лаборатории в столь поздний час никого не осталось. Я, естественно, за процессом проследил с интересом, затем в ускоренном режиме посмотрел простенькое офисное порно, но это, честно сказать, было совсем не то, ради чего я забирал эту информацию с Мадиара. Чтобы не терять время даром, я попросил Эмму коротко просмотреть остальные записи, а убедившись, что на диске остались сведения лишь с одной камеры наблюдения и лишь из одного конкретного офиса, да еще и 45-летней давности, то бесполезный носитель из переходника вынул и отложил в сторону. Первый блин, как говорится, комом. Следующие 4 порадовали меня гораздо больше, там находились видео и текстовые файлы из той самой лаборатории, где изучали воздействие магического фона на животных. Причем записи оказались довольно подробные, вместе с пояснениями и заключениями специалистов. Но, к сожалению, на дисках они сохранились не все, некоторые файлы оказались битыми, да и полный архив экспериментов мне не достался, хотя сама по себе эта информация могла быть полезной. Еще 3 диска содержали информацию по аналогичным экспериментам, только уже на людях. Причем, что меня особенно порадовало, на одаренных людях, да еще и с разными типами магии. Стихийники, разумники, бытовики, пространственники, боевики, ну разве что сопряженных магов не было, потому что их во все времена наблюдался острый дефицит. Вот здесь я, признаться, надолго залип, жадно просматривая результаты экспериментов. Но по большому счету все самые важные, что из них можно было вынести, оказалось сформулировано в протоколах раскачки магического дара, которые я и так уже видел. А вот последний диск оказался настоящим сокровищем, в нем находились заархивированные файлы со всеми отчетами, которые были составлены за все годы существования научно-исследовательского центра Талнарейн, а также та самая база данных на сотрудников центра, которую я надеялся заполучить. Да и не только она. Урэр, вопросительно пискнул Ши, который сидел рядом и с любопытством следил за моими манипуляциями. А да, плотоядно улыбнулся я, глядя на экран планшета, где Эмма один за другим разархивировала ценные файлы. Это информация, которая напрямую касается первого рода, и за которую мне голову оторвут, если только узнают, что я ее видел. Уф, уф, уф. При виде нешуточного беспокойства Йорка я понимающе кивнул. Само собой, я буду осторожен. А ты, если хочешь помочь, посиди на улице, присмотри, чтобы мне не мешали, и маякни, когда вернется Тыри. Хорошо? Малыш по-военному вытянулся, махнул лапкой, вроде как отдал честь, и, смешно выпятив грудь, серьезно ответил: «Фуф, типа есть, Лен». После чего проворно перепрыгнул со стола на кровать, а потом на подоконник, и, выскочив на улицу через форточку, был таков. Ну что сказать насчет последнего диска, я не ошибся, и в нем действительно нашлась масса полезной информации. Но если сведения о семейном положении и ближайших родственниках Лена Таулаос Ларины, а также об остальных сотрудниках центра Талнарейн имели для меня не самое большое значение, то вот результаты экспериментов, о которых даже в компе профессора не было ни единого слова, меня по-настоящему увлекли. Как оказалось, в одной из лабораторий научно-исследовательского центра велась достаточно интенсивная работа над изучением влияния магического фона на природную ментальную защиту, а заведовал этой лабораторией в последние годы, кто бы вы думали? Правильно, тот самый бывший студент одного из известных столичных вузов, некто Лен Канаготта, чья дипломная работа так меня заинтересовала и о ком Эмма в свое время сказала, что этот человек сразу после выпуска исчез из виду и больше никаких научных открытий не совершил. Как оказалось, ее сведения были неполны, потому что на самом деле Лен Готта за эти годы успел попасть в военное министерство, устроиться на работу и даже в командировку на Мадиар отправился, где продолжил изучать тот самый феномен, который некогда открыл, будучи еще выпускником. При этом на Мадиаре в его ведении предоставили большую лабораторию с целым штатом сотрудников, так что талантливый маг смог расширить программу исследования и проверить свои старые выкладки на более широкой выборке и при совершенно новых условиях. И вот что интересно, когда Лен Готта получил в свое распоряжение камеры с повышенным магфоном и целую группу добровольцев из числа магов, Он пересмотрел свои прежние выводы и пришел к заключению, что Макфан влияет на природную ментальную защиту не напрямую, а опосредованно. Исследования показали, что ее уровень зависит не от величины магического фона и даже не от количества следовой магии в окружающем пространстве, а от степени реакции на них дара, то есть по большому счету от количества открывшихся в нем дополнительных ветвей и от общей устойчивости дара, которая неуклонно росла по мере того, как ветвей становилось все больше. Более того, Лэн Готта установил четкую зависимость между этими двумя явлениями и составил достаточно убедительно выглядящую таблицу зависимости уровня ментальной защиты от уровня развития различных типов магического дара. А еще он сумел составить целую группу графиков ее потенциального роста у магов различного направления, в том числе и у таких, как я. Плюс доказал, что после возвращения в среду с нормальным магическим фоном случившиеся с даром изменения, а также уровень ментальной защиты со временем не деградируют, а сохраняют приобретенные свойства на неопределенно долгий срок, то есть, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Иными словами, Лэн Готта сумел доказать, что на уровень природной ментальной защиты все-таки можно и нужно влиять, хотя раньше это считалось невозможным. Наглядно продемонстрировал, что ее, как и другие свойства дара, можно прокачивать. Только для этого требовалось развивать дар разносторонне, по максимальному количеству ветвей. И чем активнее они обрастали отростками, тем стабильнее становился дар и тем устойчивее он был к внешнему воздействию. Тогда как раньше считалось, что ментальную защиту можно усилить лишь с помощью артефактов или же идя по пути обычного менталиста, причем с упором именно на защитные техники. Также во время экспериментов Лэн Готта сумел совершить еще одно невероятное открытие, работая с магами различных направлений. Он обнаружил, что по мере развития магического дара подопытные со временем приобретали устойчивость не только к ментальной магии, но и к другому внешнему воздействию. То есть огневики, постепенно раскачивая свой дар, рано или поздно становились менее подвержены воздействию огненной магии. Водники, соответственно, приобретали устойчивость к элементам магии воды. Воздушники, по аналогии, становились устойчивыми именно к тем магическим явлениям, которые усиленно раскачивали сами. Тогда как двух- и трехстихийникам вообще крупно повезло, поскольку при удачном стечении обстоятельств они могли легче и лучше противостоять нескольким стихиям одновременно. Раньше считалось, что устойчивость к чужеродной магии – явление чрезвычайно редкое, сродни грязным умениям или же полноценному таланту. Однако Лэн Готта доказал, что на самом деле это не так. Более того, исходя из его выкладок, получалось, что с некоторых пор я стал менее восприимчив к ударам из арсенала магии воздуха, особенно к молниям, а также к магии сна, времени и пространства, что, если честно, стало для меня совершенно неожиданным, но, не скрою, приятным открытием. Одно плохо, к сожалению, профессор Таулос Ларин и сошел с ума до того, как его более молодой коллега закончил свои исследования. Поэтому таблиц по устойчивости сопряженных ветвей у меня на руках не было, и изучать этот вопрос мне придется самостоятельно. Впрочем, и того, что я узнал, было достаточно, чтобы поднять мне настроение. ДМ с модулем достаточно только дать вводные, тогда как дальнейшие они сделают сами. Само собой, на это потребуется время. Однако при наличии хорошего полигона и заинтересованных людей в лице моих учителей и наставника нет ничего невозможного, так что по этому поводу я не беспокоился. Глянув на часы и убедившись, что времени до возвращения Три еще достаточно, я отложил диски и впервые за последние дни засел за просмотр новостей, пытаясь понять, как много я упустил, когда из-за оплошности Рыма выпал из жизни на несколько недель. Обычные новости, политические и экономические новости, криминальные сводки. Как выяснилось, за время моего отсутствия ничего такого уж грандиозного в стране не произошло. В том плане, что информации про Дубасха в открытых источниках детально не упоминали. Громких разоблачений за эти два месяца больше не случилось. Про смерть Эдди благополучно забыли и даже ход расследования никто не освещал. По-видимому, ничего интересного там просто не было. Имущество рода за это время тоже никто не конфисковал, родовое поместье не сгорело. Однако когда я порылся в сети подольше, то вполне удовлетворился информацией о том, что подвластная Басхо-страховая компания сейчас отчаянно судится с пострадавшими от осеннего кораблекрушения клиентами. что подконтрольный им банк так и не восстановил подмоченную репутацию и активно зазывает новых клиентов огромными скидками и всевозможными плюшками за обслуживание. Еще я выяснил, что сразу на нескольких заводах в провинции Басха с начала весны введено внешнее управление, что тоже не могло не радовать. Ну и криминальные сводки порадовали, да, в том числе и тем, что подпольных клиник, где проводили незаконное омоложение и другие процедуры, в Нижнем Тарине больше не осталось, да и поимка нескольких криминальных авторитетов не оставила меня равнодушным. К счастью, имя Криана Гарта среди них не мелькнуло, однако и о принадлежности этих типов к группировке Туран никто и ничего не сообщил. Впрочем, достоверный источник информации в Нижнем городе у меня тоже имелся, так что я, когда закончил с новостями, собрался было черкнуть этому источнику пару слов. Однако в этот момент браслет Хошбанка неожиданно ожил, и на мой идентификатор пришло сразу два сообщения. Первое, от техподдержки с известием, что за потерю старого браслета я ничего банку не должен, поскольку техники сочли, что я повредил прибор неумышленно. А второе оказалось от клиента банка с именем Криан Гарт. Слышал, ты уже вернулся, и тебя даже видели в Тернейском дворце. Найдешь время для встречи? Вопрос на Деквион. Я при виде него оценивающе прищурился. Вот и еще один тревожный звоночек. О том, что я вернулся, знали немногие, а о том, что я побывал на днях в гостях у Его Величества, и вовсе были в курсе единицы. Из них подавляющее большинство находилось под воздействием магической клятвы. А из тех, кто клятву не давал, я навскидку не смог бы определить, кто из них мог слить информацию на сторону. Водила в Томарде, которым нас доставили во дворец. Охрана, тот представительный мужик, который провожал нас от машины до дверей дворца. В любом случае информация была важной, и в которой уже раз за последнее время заставила меня задуматься о моих делах в Нижнем Тарине. Сама мысль о том, что криминальные структуры в той или иной степени могли быть под контролем у некоего секретного отдела военного или еще какого-нибудь министерства, меня, разумеется, не вдохновляла. Перспектива однажды оказаться под долгим и утомительным следствием не прельщала тем более. Тем не менее мои данные в Хошбанке уже имелись, причем очень точные данные. Сам факт его интеграции в государственные структуры и особенно в банковские сомнения тоже больше не вызывал. Но если это так, то имеет ли смысл и дальше продолжать сотрудничать с КРИ, и стоит ли рисковать, зная, что однажды это может мне серьезно аукнуться? Я, глядя на высветившееся на экране сообщение, откровенно задумался. С другой стороны, если бы под меня копали настолько тщательно, для Терны не составило бы большого труда выяснить, сколько денег у меня на теневом счету. После этого меня, естественно, спросили бы о происхождении этих денег, как и о том, кто за меня поручился. Однако этого не произошло, и в принципе, пока я веду себя тихо, может не произойти еще очень долго. Если все вокруг уверены, что я обычный, пусть и очень талантливый подросток, который ни в чем таком не замешан, то и искать мои данные в Хошбанке тоже никто не станет. И потом, с некоторых пор за моим развитием как мага будет наблюдать особый отдел. Но, скорее всего, это будут совсем не те люди, которые, если я, конечно, прав насчет Нижнего Тарина, контролируют темную сторону Нарлейна. Почти уверен, что секретный отдел некоего секретного министерства не подвластен обычной ТСБ, а также службе общественного или магического правопорядка, или военному министерству в чистом виде. Скорее всего, это очень закрытая, обособленная и как бы несуществующая для обычных чиновников структура. Так что пока я не привлеку пристальное внимание кого-то оттуда, мои темные дела наружу не выплывут. Наконец, последнее и самое важное, я во все это уже успел ввязаться, и мои данные из Хошбанка никуда не денутся, даже если сейчас я передумаю и начну вести сугубо добропорядочную жизнь. При этом КРИ был мне очень нужен, в том числе его связи, деньги, аппаратура и особенно информация. Так что я немного постоял, подумал, после чего со вздохом признал, что пока отказаться от его услуг не в состоянии, и коротко отстучал ответное сообщение. «Где и когда?» «В 8. У центрального парка», практически сразу ответил КРИ. Судя по всему, дело и впрямь было срочным, на часах было как раз без 15:08. «Буду», так же кратко ответил я, после чего снял идентификационный браслет, набросал для Тыри короткую записку и, подойдя к окну, тихонько свистнул ши. Йорк появился буквально через несколько сынов и при виде протянутого браслета огорченно вздохнул. «Так надо, малыш», Погладил его я, вручая свою главную ценность. «Сбереги его для меня, ладно, вернусь, как только смогу». Ши молча забрал браслет и, нацепив его на шею вместо ошейника, грустно кивнул. Тогда как я благодарно потрепал его за ушки, после чего развернулся, подхватил висящую на спинке стула куртку и быстро вышел, надеясь, что успею вовремя и что Норме не придется меня долго ждать. Один суббота. Глава 10. С прибытием, хмуро поприветствовал меня Кри, как только я, задрапированный как ниндзя, вошел в уже знакомый кабинет в клубе «Сильмарин». «Что-то ты сильно задержался после весенней практики. Были проблемы?» Я остро на него взглянул и шестым чувством понял, большому боссу известны если не все мои злоключения, то знал он вполне достаточно, чтобы понимать, почему я так долго отсутствовал в столице. «Пустяки», — нейтральным тоном ответил я, снимая с себя лишнюю одежду, которую позаимствовал у Норме по дороге в клуб. «Все уже разрешилось. Те, кто мне мешал, благополучно почили. Так что я вполне могу поучаствовать в твоих текущих делах». «Хорошо», — не стал вдаваться в подробности Кри. «У меня для тебя есть дело. Очень важное дело. Можно даже сказать, что государственной важности». Я мгновенно подобрался. «Но я готов щедро за него заплатить», — продолжил маг, словно ничего не заметив. Пока я лихорадочно раздумывал, в чем подвох, он достал из ящика стола достаточно большую, хотя и не слишком толстую папку, и демонстративным жестом подвинул ко мне. «Посмотри, возможно, тебя это заинтересует». Я настороженно на нее покосился, но все же наклонился, взял и, открыв, бегло просмотрел первые страницы. На первый взгляд, ничего такого. Какие-то счета, накладные, договора. Но как только я увидел фамилию одного из участников сделки, то мгновенно впился глазами в сухие строчки первого же попавшегося отчета и не оторвался от папки, пока не просмотрел все документы до конца и не убедился, что это именно то, что нужно. Собственно, у меня в руках оказалось пусть еще не полное, но все же достаточно серьезно подобранное досье на младший род Басха, точнее, Натана и его приближенных. А если еще точнее, то все его незаконные сделки за последние годы, все договоры, все транзакции через Хошбанк, проведенные через подставных лиц. Одним словом, передо мной лежали в открытом виде все делишки Басха в Нижнем городе за последние несколько лет, а также список посредников, имена связанных одним словом, все, что я так долго искал и что мне только что преподнесли, можно сказать, на блюдечке. «Когда-то ты сказал, что это важная для тебя информация», — спокойно проговорил Кри, когда я поднял на него изменившийся взгляд. «Я ее нашел и готов передать в полном объеме в обмен на услугу. Я подобрался еще больше. Значит, это еще не все досье, где-то есть еще более компрометирующие род Басха сведения». Что ж, разумно было со стороны Кри приберечь самое вкусное на потом и не дать мне возможности скопировать эти данные на модуль в полном объеме. И все же происходящее перестало мне нравиться сразу, как только стало ясно, что за информацию мне предложили. А теперь, когда Биг Босс сообщил, что готов ее отдать, я не на шутку напрягся, не представляя, что именно он захочет получить в обмен на эти сведения. Взорвать для него какой-нибудь бизнес-джет с конкурентами на борту? Пойти в головной офис Туран и всех там распылить на атомы, устроить покушение на главу первого рода? «Ты готов меня выслушать?» Прекрасно понимая мои сомнения, поинтересовался Кри. Я молча кивнул. «Тогда пойдем. Чтобы ты лучше понял суть моей проблемы, тебе надо на нее взглянуть». Я также молча поднялся и, помня, что снаружи, помимо Норме, всегда тусуется команда вооруженных до зубов громил, снова накинул на себя защитное облачение. Свое инкогнито, несмотря на последние события и информацию от Лима, я все еще старался соблюдать, поэтому лишний раз давать посторонним полюбоваться на мою приметную физиономию не собирался. Правда, идти нам пришлось недалеко. Собственно, Кри вышел из одного кабинета и зашел в соседний, после чего любезно придержал для меня дверь, посторонился, чтобы я мог войти туда первым, и, зайдя следом, очень аккуратно прикрыл за собой тяжелую деревянную створку, чтобы снаружи было не видно, что происходит в помещении. Признаться, после такого предисловия я ожидал увидеть там все, что угодно, вплоть от груды ящиков с винтовками УН-200 до горы свежих трупов, которые следовало тайно вывести и похоронить. Однако реальность оказалась намного более шокирующей, потому что внутри, лежа на узких кожаных диванчиках, Умильно сопя и по-детски положив ладошки под щеки, спали двое самых обыкновенных мальчишек. Да-да, простых мальчишек лет 10, взъерошенных, темноволосых, совершенно мне незнакомых и настолько легко одетых, словно сейчас не середина весны стояла, а было в разгаре самое настоящее лето. Проще говоря, кроме легких брючек, рубашек и аккуратных ботиночек, на детях ничего не было, даже идентификаторов, хотя и одежда, и обувь у них выглядели более чем прилично, даже, пожалуй, богато. Ткань тонкая, дорогая, пошита аккуратно, ботинки тоже не простые, а из крайне дорогого материала, который умели создавать только в Норлейне, в остальном же дети как дети, и я был бы полностью в этом уверен, если бы мне в голову вдруг не пришло посмотреть на их ауры. Когда я взглянул на пацанов вторым зрением, то, признаться, у меня случился кратковременный шок. «Дайн, меня задери!» Они заявили, что хотят с тобой встретиться, нейтральным тоном сообщил Кри, когда у меня вытянулось лицо, а из горла вырвался нечленораздельный звук. Сказали, что знают, что ты иногда тут бываешь, и заявили, что им непременно нужно с тобой поговорить. Я ошеломленно моргнул, стянул с себя маску и, во второй раз взглянув на еще детские, но уже не на шутку широкие ауры мальцов, испытал недостойное добропорядочного гражданина желание смачно выматериться. Черт, нет, это была не ошибка, не глюк и не иллюзия, эту вероятность я тоже проверил и, убедившись, что мое предположение несостоятельно, действительно сочно выматерился вслух. Люк Икари, наследный, мать его, принц и его маленький то ли друг, то ли компаньон, только под искусными иллюзиями. Но откуда они могли тут взяться? Какого рожна искали здесь именно меня? И как, и тетих за ногу, они вообще сумели удрать из дворца и хрен знает сколько времени разгуливали по городу, да еще там, куда им ни в коем случае не следовало соваться. Вижу, ты и правда вник в суть проблемы, негромко хмыкнул Кри, когда поток ругательств в моей взбаламученной увиденным голове иссяк, и я шумно выдохнул, не зная, как реагировать на такую странную правду, и понимаешь теперь, что одному мне с ней не справиться. Что с ними? Отрывисто спросил я, сделав осторожный шаг к пацанам, которые даже не подумали проснуться. Ничего, обычный медикаментозный сон, успокоил меня маг. В таком состоянии им даже магия сна недоступна. Идентификаторов, если что, при них не было, ни оружия, ни артефактов. Я хмуро на него взглянул. И давно они здесь, около Рына. Правда, сначала эти предприимчивые молодые люди попытались войти в клуб через главный вход, который в дневное время суток, как ты понимаешь, закрыт. Тогда они решили попытать счастье через запасной выход, но были остановлены охраной. После этого им, по идее, стоило бы уйти, однако эти двое, напротив, начали буянить и требовать предъявить им тебя. Охрана, естественно, связалась со мной. Я велел задержать молодых людей до выяснения обстоятельств, желательно быстро и без угрозы для их жизни и здоровья. А когда приехал и увидел, кого сюда занесло, знаешь, негромко признался он, я впервые за долгое время не могу понять, как мне следует поступить. Я поморщился. Что ж ты их домой-то не отправил? Нанял бы Эрде, отвез бы по адресу, который они назовут. Сейчас, фыркнул криминальный авторитет, чтобы меня потом за решетку упекли по подозрению в похищении членов первого рода, я остро на него взглянул. То есть ты видишь ауры, как и ты, невозмутимо отозвался Кри, тем самым уверив меня, что я напрасно так долго тянул с вопросами. С чего ты решил, не считая того, что ты сразу их узнал, несмотря на личины? Да, ты не удивился, когда это произошло, значит, знал уже давно, Кри хмыкнул. Когда ты в первый раз обратился за помощью, то напомнил, что я торгую информацией. Я сам тебе об этом рассказал, и ты был уверен, что я при этом не солгал. Проблема в том, что определить, правду я тогда сказал или ложь, не имея при себе специальных приборов, способен только менталист, а точнее, кибы. И ты уже тогда дал мне понять, что владеешь, может, не очень хорошо, но все-таки этой ветвью магического искусства. Хм, верно. С моей стороны это был откровенный прокол, но я тогда не думал, что Кри заметит. Вернее, мне тогда было не до того. А потом я, если честно, забыл. Тогда как он, напротив, запомнил. К тому же эти молодые люди успели увидеть слишком много, словно ничего не случилось, продолжил маг. Но заставить их молчать мне не под силу. Ментальная защита у них ого-го, никакой блок не поставишь. Убить их я тоже не могу, Я с детьми не воюю, да и не хочу потом бодаться с ТСБ и особым отделом. Поэтому я и сказал, что не знаю, как мирно решить возникшую проблему, но подумал, что ее вполне можешь решить ты. Я фыркнул. Иными словами, ты хочешь, чтобы это меня упекли на решетку по подозрению в похищении членов первого рода? Благодарю покорно. Они назвали твое имя, резонно возразил маг. Значит, вы знакомы. И, значит, у тебя, скорее всего, получится убедить их не говорить лишнего. Тем более, что это и в твоих интересах тоже. Да, и как ты себе представляешь наше возвращение во дворец? Я их что, на руках туда вернуть должен? Да ты хоть представляешь, что сейчас творится во всех спецслужбах города, и какой кошмар начнется, как только станет известно, что дети сбежали. Кри наморщил нос. Я готов щедро оплатить твои услуги, но это будет только твоя головная боль, не моя. Я снова выругался, прекрасно понимая, что никуда не денусь. Мальчишек я здесь, разумеется, не брошу. Так или иначе, но их следовало вернуть во дворец, пока там всерьез не всполошились и не устроили тотальной проверки по всему городу. Насчет камер вокруг клуба я не волновался, полагаю, Кри уже успел там все подчистить, так что связать его с похищением никто не сможет. Сами дети по обычным улицам вряд ли ходили, первый же патруль моментально бы встал на дыбы и сцапал пацанов быстрее, чем они успели бы добраться до клуба. Тем более оба, как я уже знал, владели искусством расщепления пространства, так что на виду, скорее всего, не появлялись и на городских камерах не светились. С одной стороны, это было хорошо, значит, их путь никто не отследит, и ни сам клуб, ни его легального владельца, ни тем более нелегального с пропажей детей уже не свяжут. А с другой, представьте себе тревогу Терны, когда ему сообщат, что его младший сын на пару с малолетним приятелем бесследно исчезли из своих покоев, а на камерах во дворце и в ближайших кварталах от него нет никакой информации о пропавших детях. Что он первым делом подумает? Что предпримет? Какие силы бросит на поиски мальцов? А если станет известно, что они решили не просто удрать, а отправились на поиски одного конкретного мага? Причем вскоре после того, как он, этот маг, успел побывать на аудиенции у его величества. Вот то-то же. Так что в наших, в первую очередь, в моих интересах как можно быстрее доставить детей туда, где им самое место, и при этом позаботиться, чтобы они ничего лишнего не сболтнули. Ладно, вздохнул я, досадливо скривившись, мальчишек заберу, но мне нужно, чтобы ты сначала привел их в чувство. Не вопрос, сейчас до вызову, он тут близко, и еще мне понадобится надежный и, желательно, быстрый транспорт. Клятву молчать я с детей возьму, но одним досье за эту услугу ты не отделаешься. Что ты хочешь? Тут же встрепенулся Кри, не хуже меня зная, насколько я подставляюсь с этими пацанами. Найди мне информацию по семье Лена Арина Басха, официального представителя рода Басха в Тейрине. Интересует, прежде всего, он сам и его супруга, ближайшие родственники, плюс обслуживающий персонал в их столичной резиденции. Мне нужно знать, какой магией они владеют, и особое внимание следует уделить менталистике и в частности магии иллюзий. «Сделаю», — кивнул маг, что-то набирая на экране своего идентификатора. «Все, да сейчас прибежит, антидот введет, и, надеюсь, больше я про этих детей, кроме как по новостям, никогда не услышу. Мне бы его проблемы». Я собрался было съязвить по этому поводу, но в этот момент снаружи послышался быстрый перестук каблучков, после чего дверь без предупреждения распахнулась, и на пороге появилась молодая брюнетка лет 30, в элегантном сером брючном костюме, со строгой прической, дорогим парфюмом и с обеспокоенным выражением на симпатичном личике. «Ой», замерла она при виде меня, а потом перевела растерянный взгляд на Кри. «Прости, пожалуйста, я не знала, что ты не один». Она собралась было уйти, но тут маг качнул головой и зачем-то надумал нас представить. «Хелена, познакомься, это Ленна Драгурта». «Адра, познакомься, это Ленна Хелена Уэлли, владелица сети ресторанов «Звезды Тарина» и в том числе этого ночного клуба». Я присмотрелся к леди и кивнул. «Да, ее фотографию я уже видел в сети, когда искал информацию по легальному бизнесу Кри, и должен признать, что вживую Ленна выглядела намного красивее, чем на фото. Однако оставался вопрос, почему Кри решил испортить мое инкогнито, да еще и настоящее имя леди назвал. Однако стоило мне только взглянуть на гостью вторым зрением, как этот вопрос отпал сам собой. Мне была знакома ее аура. Я ее, правда, видел лишь однажды, но никогда и ни за что бы не перепутал. Как не смог бы забыть ту эффектную, одетую в вызывающе откровенный наряд девушку, которая когда-то так удачно прикинулась озабоченной секретаршей. Это было в мой самый первый визит к Кри. Ну, когда похитили Орли и мне срочно понадобилась помощь. Выходит, вот кого на самом деле я тогда встретил. Полагаю, она не просто секретарша и не просто доверенное лицо, а достаточно близкий к Кри человек. Скорее всего, даже родственный ему, если не по крови, то как минимум по духу. Кажется, Шакс когда-то обмолвился, что у Кри есть еще и дочь. Так, может, именно поэтому он нас и представил. Кстати, интересно, когда на ней была личина, тогда или же сейчас? Если сейчас, то я, пожалуй, разочаруюсь. А вот если сегодня она была настоящей? Я изучающе пробежался взглядом по озадаченно застывшей леди, но быстро убедился, что привязок на ней нет, и кивнул. Благодарю. Оказывается, мы уже знакомы. Ну да. Так что на самом деле мое инкогнито никто не раскрыл. Леди уже видела мое лицо. Ты совершенно точно умеешь распознавать ауры, широко улыбнулся Кри. Хелена, можешь не напрягаться, он тебя раскрыл. Девушка недовольно наморщила острый носик. Ну и шутки у тебя, папочка. Ладно, признаю, ты был прав насчет него. И я тогда напрасно на тебя сердилась. Из-за тебя мне однажды пришлось отложить нашу встречу с Хеленой почти на Рейн. Доверительно шепнул мне Кри, и она, узнав об этом, была несколько расстроена, поэтому и приготовила для тебя такую провоцирующую личину. Ну да, ну да, личина была что надо, особенно выпрыгивающая из декольте грудь, которая в реальности, надо сказать, оказалась намного скромнее. Леди на это только отмахнулась, после чего быстро подошла и протянула мне узкую ладошку. «Будем знакомы, Хелена». Я в ответ кивнул и аккуратно пожал ее руку, оказавшуюся на удивление крепкой и твердой. «Адра, ему понадобится надежный транспорт, чтобы проводить наших почетных гостей», тем временем обронил Кри, пристально глядя на дочь. «Устроишь?» Внешне они, правда, были совсем не похожи. Вероятно, дочка у него больше пошла в мать, но Хелена лишь спокойно кивнула. «Через 10 минут машина будет у черного входа». «Вот и отлично», — улыбнулся Кри, тогда как Ленна едва заметно мне кивнула и быстро вышла, что-то набирая в своем браслете. «Осталось только дождаться до, и можно будет сказать, что угроза миновала». Я в ответ на это ничего не сказал, но подумал, что Кри все-таки сволочь, раз по его милости мне теперь придется разгребать проблемы с наследным принцем. Но тут уж ничего не попишешь, выхода у меня, по сути, не было. Так что я утешил себя хотя бы тем, что мне и правда заплатит за риски достойную цену. Пока мы ждали тщедушного Кибе, Кри предложил вернуться в соседний кабинет, но я решил, что пусть лучше дети после пробуждения увидят хоть одно знакомое лицо, чем столкнуться с неизвестным типом и подумают, что их упаси Терны, и правда пытались похитить. Ну а пока Лэнда колдовал над мальчишками, я успел таки задать Кри тот самый вопрос, который столько времени меня беспокоил. Сообразил все-таки, с усмешкой бросил маг, когда я поинтересовался, почему же в первую нашу встречу, да и во вторую тоже, он наложил на себя искусную личину, но не позаботился о том, чтобы изменить свою приметную ауру. На самом деле ответ простой. Как и у всякого мага сна, у меня порой тоже случаются озарения. Когда к нам поступил заказ собрать на тебя компромат, я по наитию сам взялся изучить твое дело. Затем мне стало интересно, и предчувствие заставило меня самого отправиться в 113-й участок. Личину, конечно, стоило наложить полную, с аурой и всем прочим. Но интуиция прямо-таки вопила, что с тобой не все так просто, поэтому я рискнул ей довериться и, как видишь, не прогадал. Хм, озарение, у мага иллюзий? Нет, я хорошо помню, что иллюзии – это одна из разновидностей магии сна, как и предвидение, поэтому чисто теоретически такое и впрямь было возможным. Самородки тем и хороши, что у них в даре есть множество ветвей, и любую из них при желании можно развить до приемлемых величин. Но кое-что тут не сходилось, а Хелена из каких соображений не прикрыла свою ауру, когда мы впервые увиделись? Со смешком спросил я, или же твой дар предвидения передался ей по наследству? Кри неожиданно поморщился. Она мне не родная по крови, но магия у нас действительно похожа. Поэтому-то Беши ревновал меня к ней, ему почему-то казалось, что я уделяю ей больше времени и внимания, чем ему. Скорее, он ревновал к вашей общей магии. Иллюзии ему достались намного более сильные, чем всегда были у нее, качнул головой Кри. Но зачатков предвидения, ты прав, у него не имелось, иначе он бы никогда не осмелился меня предать. Я скептически на него покосился, но не стал настаивать на том, чтобы маг непременно ответил на мой второй вопрос. Быть может, тогда Хелена просто спешила и не совсем точно наложила на себя образ сексапильной секретарши, а может, не сочла нужным сделать его максимально достоверным. В тот день мы с Хеленой поспорили, неожиданно улыбнулся Кри и прикрыл глаза, припоминание события двухлетней давности. Когда я позвонила и сказал, что переношу встречу с ней из-за тебя, она вспылила и сообщила, что ты того не стоишь. Она считала, что у нее более важный вопрос, и вообще, ради дочери я мог бы и отложить встречу с чужаком, да еще и несовершеннолетним. Я в ответ предложил ей самой составить о тебе впечатление, поэтому она вышла в приемную и сделала вид, что работает. Ты ей тогда не понравился, снова улыбнулся он. Когда я вернулся, она заявила, что ты слишком хладнокровен и одновременно дерзок для обычного подростка. Я ответил, что ты нас еще удивишь и что гарантированно узнаешь ее даже без личины. Хелена тогда не поверила. Сказала, что у обычного самородка не может быть таких развитых умений в магии разума. А сегодня, как видишь, сама убедилась. Так что я был прав. Интуиция меня не подвела. И хотя полноценными видениями назвать это нельзя, но иногда я все-таки вижу кусочки будущего. И, как правило, стараюсь сделать так, чтобы эти кусочки однажды стали реальностью или же, напротив, никогда не воплотились в жизнь. «Так ты у нас, значит, провидец?» – тихо присвистнул я. «Еще один на мою голову». Кри снова качнул головой. «Я не полноценный провидец». «Так, нахватался по верхам и на этом все. А твое будущее я вообще не вижу. И ни один из моих спецов тоже. Говорят, над тобой висит темный полог». Поэтому с некоторых пор мне настоятельно не рекомендуют вести с тобой какие-то бы то ни было дела. Я с интересом на него покосился. Что ж ты их не послушал-то? Потому что интуиция подсказывает обратное, спокойно отозвался маг. А я привык доверять ей больше, чем советам со стороны. И пока она в отношении тебя выдает лишь положительные прогнозы, я хмыкнул. А если она ошибается, вдруг твои спецы все-таки правы? Она не подвела меня ни разу, отозвался Кри, и тут же помрачнел, даже с Бешим, хотя я до последнего не хотел в это верить, но больше я таких ошибок не совершу. Вот на это мне оказалось нечего ответить, поэтому я благоразумно промолчал. Ну а через несколько минутки Беда сообщил, что мальчики скоро очнутся, после чего поспешно ретировался, при этом косясь на меня с таким подозрением, словно его заставили разбудить детей лишь для того, чтобы я их тут же сожрал. «Ну я вас, пожалуй, оставлю», — спрятал усмешку Кри, когда дети и правда задышали чаще и заворочились на диванах. «Чем меньше знаешь, тем крепче спишь». Я скептически на него посмотрел, но маг уже отвернулся и тихо вышел, оставив меня один на один с приходящими в себя пацанятами. Ждать мне пришлось еще мы на два, прежде чем мальчишки окончательно очнулись и повскакивали на ноги. И вот когда наши взгляды встретились, я, признаться, неожиданно ощутил, что не понимаю, как себя с ними вести, как с королевскими особами. Да они вроде оба под личинами, и я, по идее, не должен был их узнать, как с обычной мелюзгой. Да фиг знает, как они это воспримут и не прилетит ли мне потом за это по шапке. В общем, как только они очнулись, я уставился на них, они, на меня, и какое-то время мы просто молча таращились друг на друга, пока принц Эльвар не догадался скинуть личину и не сказал смущенно: «Здравствуйте, Ленгурта, а мы как раз вас искали, ваше высочество», тут же среагировал я, изобразив почтительный поклон. «Лен, не надо», остановил меня Люк, «раньше вам наши титулы не мешали». Я насторожился. «Раньше это когда?» «В отеле Пирамида», еще тише ответил принц, а потом так на меня посмотрел, что мне сразу стало ясно, пацан не врет, и он действительно каким-то чудом меня узнал, хотя я предпринял все возможные меры предосторожности. В комнате после этого повисла неловкая пауза, в которой я лихорадочно подыскивал достойные слова для ответа, а когда мой взгляд упал на второго мальчишку, тот тоже скинул с себя личину и неловко потупился. «Здрасти, ну вот, как говорится, приехали, и что мне, спрашивается, теперь с этими бесенятами делать? Мы вообще-то поблагодарить вас пришли», едва слышно уронил принц Эльвар, когда тишина в комнате стала невыносимой. «Мы тогда от охраны сбежали, хотели отель поближе посмотреть. Говорят, там какие-то потайные ходы есть, Вот нам и стало интересно. А когда в шахте рвануло, мы как раз недалеко от лифта были, так что нас не только этажом ниже забросило, но еще и камнями завалило. Поэтому, если бы не вы, нас бы потом, может, и не нашли. Так вы поэтому в Академию с Его Величеством напросились? Наконец, поинтересовался я. Тоже меня искали? Да, виновато вздохнул Его Высочество, страшно напомнивший мне обычного нашкодившего мальчишку. Мы уже давно вас ищем. У Кари особый дар, он чует ауры, как ищейка. Вот и ваш запах запомнил. А в Академии снова его учуял, после чего мы поняли, что вы там, наверное, учитесь и, скорее всего, находитесь где-то рядом. Ах, вот оно что. Вот почему второй пацан так настойчиво меня обнюхивал. Ауру-то я свою прикрыл, а вот о запахе, признаться, не подумал. Но это что же получается? Кари у нас тоже кибы, как Лен Ривар или Лен Тайхатхе. Да, покаянно вздохнул следом за принцем его маленький друг. Таким уж я уродился. А у вас запах особенный, сильный. Такой ни с чем не перепутаешь. Да и след держится долго, так что даже спустя несколько недель такой, как я, его отыщет. Так, а вот это уже совсем нехорошо. Не надо, чтобы по моим пятам всякие мага-ищейки ходили. Что ж вы тогда в другое время меня не нашли? Только и спросил я, силясь понять логику маленьких беглецов. В Академии ничего не сказали. Да и потом можно было время улучить. Нельзя, с сожалением отвел глаза Его Высочество. В Академии отец не кстати появился. Да и шум быстро поднялся, тем более Кари до последнего сомневался, так что нам пришлось уйти, а потом нас спасли сильнее обычного. Отец после той выходки осерчал, сказал, что мы безответственные и легкомысленные, велел хорошенько подумать над своим поведением, и заявил, что вообще на официальные мероприятия нас больше не возьмет, раз мы уже во второй раз так его подвели. «Вы ему об отеле сказали?» – быстро спросил я, покосившись на дверь, за которой так и толклись Амбал и Кри. Принц мотнул головой, только в общих чертах, без имен, раз уж вы не хотели, чтобы вас узнали. Но после Академии отец, кажется, стал о чем-то догадываться, потому что расспрашивал вас особенно тщательно. А потом мы узнали, что вас, Ленгурта, забросило в мертвую зону. Откуда вы об этом узнали? Тут же насторожился я. Это что, при детях обсуждали? Подслушали? «Конечно», — буркнул Альвар, явственно при этом порозовев. «Как еще, когда все ушли, мы пошли к отцу и попросили, чтобы он вас там не бросал, что вы на самом деле хороший человек, и будет несправедливо, если вы там умрете. Вы ведь нам жизнь спасли, как мы могли не вмешаться?» Я озадаченно кашлянул. «Так, это что же получается, еще и эти двое за меня просили, помимо мастерады, мастера мои и Ленные? А как вы объяснили столь пристальный интерес к судьбе совершенно незнакомого студента?» Справедливо заподозрил подставу я. Маленькие хитрецы виновато переглянулись. «Мы нам пришлось рассказать, что это вы прикрыли нас в Академии», — совсем не по-королевски шмыгнул носом Люк. «Простите, иначе отец бы ни за что не поверил. Чудесно, просто замечательно. То есть Тернелорин уже знает, что я ему соврал. Вернее, он в курсе, что я осмелился врать ему», — нагло глядя прямо в глаза, причем ради его же собственного сына. «Ох, чует мое сердце, добром это не кончится. Мало мне было, Арли. Мало того, что огромное количество непоследних в Терне людей обо мне пекутся, так теперь еще и первый род обратил на меня более чем пристальное внимание. И это тогда, когда я вообще ни перед кем светиться не хотел. А недавно нам сообщили, что вас требуют во дворец», — тем временем добавил Его Высочество. «Хотели там с вами пересечься. Поблагодарить, так сказать, лично. Но нам категорически запретили выходить из семейного крыла. Поэтому нам пришлось вот так, тайком. Кари по вашему следу шел. Сначала во дворце, потом уже в городе. Но мы в расщепленной границе ходили, поэтому нас никто не видел и не слышал. Ну а когда след ослаб, мы в реальность вышли и в конечном итоге пришли сюда. В общем, мы не знали, что делать, но решили попробовать. Тем более под личиной нас никто не узнал». Я молча прикрыл глаза. «Черт возьми, ваше величество, вам следовало более внимательно отнестись к желаниям и потребностям своего маленького сына. Мальчишки, они ведь такие, когда им что-то очень нужно, они непременно постараются это заполучить. Сам когда-то так делал, и тоже в свое время шишек набил на этом знатно. В старый модуль вон тайком влез, чуть мозги себе не вскипятил, пока программа их не прочистила, да и потом глупостей успел наделать. Почти как эти пацаны, которых наверняка уже вся ТСБ по Терину ищет. «Ладно», — скрипя сердце сказал я, — «мне приятно знать, что вы, Лены, чтите и следуете кодексу Кханта. Более того, я чрезвычайно благодарен вам за вмешательство в мою судьбу. Но теперь пора бы честь знать. Если вы не вернетесь во дворец в ближайшее время, его величество всем нам такое устроит, что лично я, пока он в гневе, предпочел бы держаться от столицы подальше». Мальчишки едва заметно дернулись, но все же Эльвар упрямо набычился, после чего снял с безымянного пальца увесистый перстень и протянул мне. «Возьмите, Ленгурта, пока мы не вернем вам долг жизни, пусть он будет у вас». Я от неожиданности чуть не крякнул. «Ваше высочество, просто Люк», — несмело улыбнулся маленький принц, настойчиво вложив кольцо в мою ладонь. «Кстати, не подскажете, что означает Скайуокер? Я тогда не успел спросить, поэтому мне интересно. Это имя одного необычного персонажа из выдуманной вселенной, который прославился своей силой духа, упорством, верностью слову и преданностью друзьям», немного подумав и убрав кольцо в карман, ответил я. «Вам это имя тоже подходит. Что же касается долга, то вы закроете его, если поклянетесь молчать о пирамиде, обо мне и о том, где и с кем вы меня сегодня нашли. Спасибо, Ленгурта. Мы готовы дать вам магическую клятву». Не успел я удивиться, как мальчишки тут же мне и поклялись, причем привычно, уверенно, на редкость грамотно составив текст собственно клятвы, словно заранее к этому готовились. Итак, словно уже не раз давали подобные обещания. А как только необычайно яркое золотистое сияние вокруг них угасло, в дверь тихонько поскреблись. «Время», — спохватился я, снова натягивая маску. «Похоже, машина прибыла. Так что, Лен и Люк Икари, давайте на выход. Надеюсь, идентификаторы вы не потеряли?» «Нет, во дворце оставили. Мы их все время снимаем, когда играем в прятки», — улыбнулся Люк. «Отец нас за это ругает, но зачем нам соблазн по-быстрому узнать, где находится другой, по браслету, когда искать по-настоящему намного интереснее?» «Прятки?» — навострил уши я. «Да, мы порой по целому дню в стенах дворца пропадаем. Отец ворчит, бурчит, но даже он уже привык, что мы носимся друг за другом по всем закоулкам. О, значит, еще есть шанс, что маленьких беглецов еще даже толком не хватились. Дай бог, чтобы было именно так. В этом случае мне останется только подвести мальчишек поближе ко дворцу, а там они уже сами доберутся, да еще и так, чтобы их никто не заметил». Ленгурта. Неожиданно открылась дверь, и на пороге появилась строгая леди в сером брючном костюме. Правда, это была совсем не та леди, которая была тут несколько минут назад. У этой снова были роскошные золотистые кудри, она снова была ярко накрашена. Ауру тоже благоразумно сменила, а сейчас стояла на пороге и требовательно на меня смотрела. «Вам пора», — напомнила она, когда мальчишки, молниеносно вернув себе личины, с любопытством на нее уставились. «И вам, молодые люди, тоже. Машина ждет у дверей. Поторопитесь, если не хотите нарваться на неприятности». Мы с ребятами переглянулись и правда заспешили к выходу, прекрасно понимая, что прогнозы насчет их пропажи могут оказаться излишне оптимистичными. Буквально через несколько минут мы оказались на улице и проворно забрались в большой черный орды представительского класса. А мгновением позже в салоне появилась Элена Хелена, которая при виде моего ненаигранного удивления негромко буркнула. «Отец настоял, хочет убедиться, что наши гости добрались до места целыми и невредимыми. Ну хочет так хочет, что я, возражать буду, тем более если по ауре даже я ее теперь не опознаю. Другое дело, запах, но про умение Кариана, к своему несчастью, не подозревала, а я не стал ее просвещать, тем более что для этого было уже поздно. И правда, едва мы тронулись с места, Кари тут же потянул носом в надежде запомнить леди хотя бы по запаху, однако неожиданно скривился и оглушительно громко чихнул. «Будь здоров», — со смехом пожелал ему я, а сам втянул носом аромат резко усилившегося женского парфюма и с чувством подумал. «Ай да Ленна, ай да молодец, обо всем подумала, все предусмотрела». Ленна Уэлли при этом едва заметно улыбнулась, тогда как я решил, что мне тоже стоит воспользоваться этой уловкой, чтобы больше никто, как Кари, по запаху меня не нашел. Кстати, сразу после взлета за нами пристроилась машина сопровождения с четырьмя незнакомыми личностями в салоне. Но с учетом того, что Кри не мог не позаботиться о безопасности приемной дочери, не говоря уж про членов правящего рода, Это было как раз нормально. В остальном полет проходил совершенно штатно. Мы обсудили с детьми легенду на случай, если их исчезновение все-таки заметили. Затем Хелена их еще раз тщательно проинструктировала. Еще 10-15 мынов, и мы бы оказались в непосредственной близости от юго-западной окраины Тейрина, откуда до дворца было рукой подать. Но в самый неожиданный момент в моей голове внезапно забила тревогу Эмма, сообщив о быстро приближающемся неопознанном объекте. После чего я успел лишь выставить нейтовый щит на полную мощность, прикрыл собой сидящих рядом пацанов и дернул за руку замешкавшуюся от неожиданности Ленну. Одновременно с этим услышал стремительно нарастающий свист, от которого мгновенно заложило уши. Затем раздались звуки стрельбы, а в следующий миг в правый бок нашего Орды что-то с силой ударилось. Машину подбросило и несколько раз перевернуло прямо в воздухе. Меня от души приложило башкой о ближайшую стойку. А дальше? Дальше я ничего не помню, кроме того, что Эмма в последний момент вскрикнула: «Активирую протоколы безопасности». После чего я окончательно вырубился, так и не успев спросить, о каких именно протоколах безопасности она говорит, если мы с ней не так давно все их гарантированно уничтожили.